Я опоздал всего на несколько дней к началу века. Могу считать себя его современником. Опоздал. И тем не менее я помню первый автомобиль, который увидел на улицах Москвы. Помню и первый увиденный мною самолет. Это было так. В Москве на ипподроме, на бегах, должен был состояться показательный полет французского авиатора Пегу. Об этом много писали газеты и шумели все. Отец взял меня и старшего брата на ипподром. Входной билет стоил рубль, сидячее место, и 50 копеек стоячее место. Отец заплатил по полтиннику. Ипподром был битком набит роскошной публикой. Дамы, стянутые своими узкими платьями, семенили ножками, кавалеры держали их под руки, городовые таращили глаза, а посредине ипподрома, посредине бегового поля стояло какое-то странное сооружение из каких-то палочек и холста. Непонятно было, как это сооружение может полететь. Около сооружения стояла группа людей, в том числе авиатор в кожаной куртке, сам Пегу. Он прощался с механиком, целовался с кем-то, махал толпе рукой, ему в ответ махали руками. Потом ему подали стремянку, и он полез наверх. Там стульчик висел прямо рядом с мотором, прямо в воздухе висел. Он уселся на этот стульчик, примерился, стремянку убрали, несколько раз повернули винт, это продолжалось долго, все что-то не ладилось. Наконец что-то затрещало, затарахтело, задымило, сооружение затряслось на месте. Потом вдруг поползло, поползло и оторвалось от земли. Я ясно помню этот момент. Раздался вопль восторга и ужасы. Дамы метнулись настолько, насколько позволяли им длинные узкие юбки. Кавалеры подхватили их, держа одновременно свои соломенные канотье. А самолетик все подымался на метр, на пять, на десять, может быть, даже на двадцать. Он сделал разворот, он полетел вокруг бегового поля, он стал приближаться к трибунам. Вопль достиг уже каких-то совершенно космических степеней. Он сделал два круга, потом сел, толпа хлынула к самолетику, окружила его, Пегу подняли на руки, летели цветы, его несли, он махал приветственно руками, сиял. Вот так состоялся первый полет. Ну, а потом появилось кино. Кино прочно вошло в жизнь человечества. Кино стало распространяться все шире. Корней Чуковский написал статью о том, что его нужно запретить, что это хулиганское низменное зрелище развращает нравы. Технике тоже отводилось немалое место. В самом деле, почти одновременно на рубеже двух веков появились автомобиль, самолет, дирижабль, радий, рентген, саксофон, пулемет, телефон, электролампа, граммофон с пластинками, кино, шрапнель, так называемый беспроволочный телеграф, то, что вскоре неправильно было названо словом радио, и так далее, и так далее, и так далее. Вот так начался 20 век.